за успех безнадежного дела. Да, поколение шестидесятников быть не могло уже по той простой причине, что надежды, объединявшие их, впрочем, не только надежды, но и реальные основания воспрянуть и получить возможность высказаться, объединяли людей весьма разного возраста. Еще почти юных Аксенова и Евтушенко, фронтовика Окуджаву, старика Паустовского по временной прописке скорее 20-десятника, даром, что русский язык такого слова не предусмотрел. Так что, когда сегодня то восхваляют, то чаще кроют всех шестидесятников скопом, как единую и однородную массу, не случайно при этом стараются не называть конкретных имен. В самом деле, допустим, в качестве типичного представителя сгодится Булат Окуджава. Все те же его комиссары в пыльных шлемах, которых можно истолковать как улику в тяготении к ленинским нормам и к социализму с человеческим лицом, тем более и с действительным основанием в типичные можно записать Евтушенко, который славил кубинскую революцию. «Фидель, возьми меня к себе солдатом армии свободы». Как много позже и непростительней никарагуанскую. Вознесенского с его поэмой «Ланжумю», этим вкладом в лениниану или с истерическим обращением к товарищам из СК. «Уберите Ленина с денег». Понятно, не потому уберите, что противен и надоел, а потому, что цена его высока, выше всех мировых валют. И это уже конкретная глупость конкретных товарищей, что стихотворение попало в положение самиздата. Хотя, с другой стороны, у начальства был обычный резон. «Не вам такое решать, товарищ Вознесенский, не снизу должна идти такая инициатива», и так далее, и тому подобное. Но стоило бы нынешнему хулителю шестидесятников их былой мифической сплотки произнести имена Фазиль Искандер, Олег Чехонцев, Георгий Владимов, Владимир Войнович, опять и так далее. И уже пришлось бы пересмотреть огульность приговора. Другое дело, что те, кто сами не прочь именоваться шестидесятниками, особенно если нету иных заслуг и примет, кроме возрастной близости к помянутым знаменитостям, тоже имеют обыкновение и каяться, и гордиться во множественном числе. Мы все любили Фиделя Кастро, мы все верили в Ленина, и уж тем паче о том, что не нуждается в покаянии. Мы все обожали театр на Таганке, мы все гордились полетом Гагарина. Но ведь и это не все. Допустим, я лично. Суд разговора требует именно личностных показаний. Надолго перестал ходить на Таганку после ее знаменитейшего спектакля «10 дней, которые потрясли мир», воспевшего революцию и, хуже того, самая хамская и дикая в ней. Там, например, со сладострастием и садизмом, неотличимыми от торжества комсомольца-дружинника, разрезающего на своем сверстнике узкие брюки, демонстрировалась, как голдящая матросня ставила на колени прохожего в дорогой шубе. За что? Да как раз за шубу. Помню свою реакцию на эпизод. А может, это Шаляпин, Станиславский, Блок. Да и попросту человек, ничем кроме достатка не провинившийся. Или давний год, весенний денек, по причинам, которые станут ясны, могу точно назвать число. 13 апреля 1961 года. Идем по Москве с моим тогдашним товарищем Владимиром Максимовым и задерживаемся у газетного стенда. Разглядываем незнакомое лицо нового героя. Смотри, какой низкий лоб, какие плебейские скулы. Цедит Максимов, на самом деле выражаясь покруче и, возможно, отчасти побуждаемой крутости, еще не перебродившим вчерашним. Брось, лицо как лицо, даже симпатичное. Вяло возражаю я, опять-таки допуская сегодня, что и вялость моя имела причиной то же, что и максимовская мизантропия. Как бы то ни было, помню точно, энтузиазма в день, объявленный историческим, у нас не было. Только ли у нас двоих, и уж не по той ли непочтенной причине? Нет, в обоих нас говорила напротив трезвость, хотя и далеко не с такой осознанностью, с какой она проявилась в стихах нашего общего друга Наума Коржавина. «Мне жаль вас, майор Гагарин, исполнивший долг майора. Когда Гагарин погибнет, жаль его станет всем имеющим сердце. Но Коржавин-то пишет в дни, якобы полные всеобщего энтузиазма, его жалость особого рода. Мне жаль, вы хороший парень, но вы испортитесь скоро». Вновь оборву цитату. Да, в некотором и весьма ординарном, привычно советском смысле, в самом деле испортился, по принуждению или с охотой, но принял роль пропагандного рупора. Как Терешкова, едва приземлившись, первым делом осудит абстракционистов, которым только что крепко досталось от Никиты Сергеевича, так Гагарин будет, помню, читать по бумажке нечто казенно-клеймящее под одобрительным взором комсомольских вождей. Но предвидение такой порчи было доступно многим, знакомым с советской действительностью, то есть, в сущности, всем. Коржавинская тоска была о другом. От этого лишнего шума, от этой сыгранной встречи вы сами начнете думать, что вы совершили нечто такое, что люди просят у неба давно и страстно, такое, что всем приносит на унцию больше счастья. Вот аксиома, банальность. Всякий поэт произносит вслух то, что мы носим в себе неназванным и неопознанным. Так и здесь не нахожу, вспоминаю разрыва между мудрой проницательностью поэта и тогдашней реакцией средних людей, обывателей, мыслящих вовсе не в отрицательном смысле, вполне приземленно, то есть нормально. Не отрицаю, все было, и восторженный шум, и гордость. Вот мы какие! И нежность к одному из нас, побывавшему черт знает где. Но нормальность отношения к жизни, обусловленная нормальностью человеческих потребностей и запросов, обращала людей именно к трезвости. Помню письмо одной школьницы, опубликованное комсомольской газетой, конечно, за тем, чтобы выбронить за несознательность. где девочка откровенно писала –